Ты отлично разобралась с ними сама, — пробормотал Рон. Поглядев несколько секунд на свой чистый лист пергамента, Гермиона раздраженно сказала: — Бестолку. Не могу сейчас сосредоточиться. Я иду спать. Она открыла сумку. Гарри думал, что она тут же уберет туда книги, но вначале она достала из сумки два уродливых шерстяных предмета. Аккуратно положив их на столик у камина, она пристроила сверху несколько скомканных клочков пергамента и сломанное перо, после чего отступила, чтобы оценить впечатление. «Именем Мерлина, что ты делаешь?» — спросил Рон, глядя на нее как на чокнутую. «Это шапки для эльфов-домовиков», — бодро ответила она, начав, наконец, складывать в сумку книги. «Я летом их связала. Без волшебства я вижу очень медленно, но в школе, думаю, дело пойдет гораздо быстрее». «Ты что, оставляешь им эти шапки?» — медленно проговорил Рон. «А вначале посыпаешь их всяким мусором?» «Точно!» — с вызовом подтвердила Гермиона и перекинула сумку через плечо. «Так нельзя!» — сердито сказал Рон. «Ты пытаешься всучить им эти шапки хитростью! Хочешь освободить их против их желания!» «Разумеется, они желают освободиться!» — возразила Гермиона, но лицо ее порозовело. «И не смей трогать шапки, понятно?» Она вышла. Рон подождал, пока за ней закрылась дверь, которая вела в спальню девочек, а потом смахнул с шерстяных шапок весь ссор. «Пусть, по крайней мере, видят, что берут», — твердо сказал он. «А что касается этого...» Он скатал пергамент, на котором вывел заголовок заданной Снеггом письменной работы. «Сейчас даже и пытаться бессмысленно. Без Гермионы я все равно ничего не напишу. Я понятия не имею о лунных камнях. А ты?» Гарри покачал головой, чувствуя, что боль в правом виске усиливается. Мысль о длинной письменной работе про войны с великанами отозвалась там нестерпимой пульсацией. Прекрасно зная, что утром пожалеет о невыполненном домашнем задании, он запихнул учебники обратно в сумку. «Я тоже пойду лягу». По пути к двери, ведущей в спальню, он прошел мимо Симуса, но даже не взглянул на него. У Гарри возникло мимолетное ощущение, что Симус открыл рот, желая заговорить, но он ускорил шаги и без приключений добрался до спиральной каменной лестницы с ее успокаивающим безлюдьем. Новое утро оказалось таким же свинцовым и дождливым, как предыдущее. Во время завтрака Хагрид за преподавательским столом опять не появился. «Зато Снегга сегодня в расписании нет», — ободряюще заметил Рон. Гермиона широко зевнула и налила себе кофе. Чем-то она была слегка обрадована. И когда Рон спросил, чем именно, она ответила: «Шапок уже нет. Такое впечатление, что эльфы-домовики все же хотят свободы». «Не знаю, не знаю», — едко сказал Рон. «Они могли и не понять, что это головные уборы. По мне, так это никакие и не шапки. Больше похоже на вязаные мочевые пузыри». Гермиона не разговаривала с ним все утро. За сдвоенными заклинаниями в тот день шла сдвоенная трансфигурация. И профессор Флитвик, и профессор МакГонагал первые 15 минут урока говорили о важности сов. «Вы должны помнить», — пропищал малорослый профессор Флитвик, взгромоздясь, как обычно, на стопку книг, чтобы голова оказалась выше поверхности стола, «что эти экзамены могут повлиять на вашу будущность на многие годы. Если вы еще не задумывались всерьез о выборе профессии, сейчас для этого самое время. А пока же нам с вами, боюсь, придется работать больше обычного, чтобы вы все смогли показать себя с лучшей стороны». После этого они час с лишним повторяли манящие чары, без которых, сказал профессор Флитвик, на экзамене никак не обойдется. А под конец урока он задал им такое большое домашнее задание, какого по заклинаниям еще не бывало. То же самое, если не хуже, на трансфигурации. «Невозможно сдать сов», — сурово провозгласила профессор МакГонагал, «без серьезной практики, без прилежания, без упорства. Я не вижу причин для того, чтобы каждый в этом классе не добился успеха на экзамене по трансфигурации. Надо только потрудиться». Невилл испустил тихий, недоверчивый стон. «Да, и вы, Долгопупс. — сказала профессор МакГонагал. «Вы работаете очень неплохо. Вам не хватает только уверенности в себе. Итак, сегодня мы приступаем к заклятию исчезновения. Оно проще, чем чары восстановления, которые вам предстоит систематически изучать только при подготовке к жаба, но оно принадлежит к числу труднейших актов волшебства из всех, что входят в программу по СОФ». Она сказала сущую правду. Для Гарри заклятие исчезновения оказалось чрезвычайно трудным. До конца сдвоенного урока ни ему, ни Рону так и не удалось заставить исчезнуть улитку. Хотя Рон оптимистически заявил, что его улитка, кажется, стала чуточку бледнее. А вот Гермиона со своей улиткой успешно справилась уже с третьей попытки, заработав для Гриффиндора 10-очковую премию от профессора МакГонагал. Она единственная не получила домашнего задания. Всем остальным было велено отрабатывать чары вечером и готовиться к завтрашнему новому сражению с улиткой. В легкой панике из-за горы домашней работы, которая перед ними высилась, Гарри и Рон провели большую перемену в библиотеке, где читали об использовании лунного камня в зельеварении. Все еще сердитая на Рона из-за пренебрежения к ее шерстяным шапкам Гермиона, к ним не присоединилась. К началу урока за магическими существами у Гарри уже опять болела голова. День немного разгулялся. Было прохладно и ветрено, и пока они шли вниз по луговому склону к хижине Хагрида, на лица им время от времени падали отдельные дождевые капли. Профессор Грабли Дёрк, поджидая учеников, стояла в шагах в 10 от двери хижины. Перед ней тянулся длинный стол на козлах, на котором были навалены какие-то ветки. Когда Гарри и Рон приблизились к столу, сзади раздался взрыв хохота. Обернувшись, они увидели Драко Малфоя, который направлялся туда же в сопровождении своей обычной слизеринской свиты. Он явно сказал сейчас что-то чрезвычайно забавное, поскольку Крэб, Гойл, Пенси Паркинсон и прочие, подтягиваясь к месту урока, все никак не могли унять ржание. Потому как они поглядывали на Гарри, предмет насмешки угадывался без труда. «Все здесь?» — гаркнула профессор Грабли Дёрк, когда явились и слизеринцы, и гриффиндорцы. «Тогда поехали!» «Кто может сказать, как это называется?» Она показала на лежащую перед ней кучу веток. Рука Гермионы взвелась в воздух. За спиной у нее Малфой, скаля зубы, передразнивал ее манеру подпрыгивать на месте, когда ей не терпится ответить на вопрос. Пенси Паркинсон взвизгнула от смеха, но этот визг почти сразу же перешел в пронзительный крик. Веточки на столе подскочили, встали торчком и оказались крохотными деревянными существами, похожими на пикси, с коричневыми шишковатыми ручками и ножками, с двумя отросточками-пальчиками на конце каждой ручки, со смешными плоскими, покрытыми подобием коры личиками, на каждом из которых блестели карие клопиного цвета глазки. Воскликнули Парвати и Лаванда, чем изрядно раздосадовали Гарри. Можно подумать, Хагрид никогда не показывал им ничего впечатляющего. Да, конечно, флоббер-черви были чуточку скучноваты. Но про саламандр и гиппогрифов этого не скажешь. А соплохвосты — это уж и вовсе интереснейшие существа. «А ну-ка, девочки, потише!» — скомандовала профессор Грабли Дёрк. Она бросила живым палочкам горсть какой-то коричневой крупы, и они тут же набросились на пищу. «Итак, кто мне скажет, как они называются? Мисс Грэнджер?» «Лукотрусы», — ответила Гермиона. «Это лесные сторожа, живут обычно на деревьях, чья древесина идет на волшебной палочке». 5 очков Гриффиндору», — объявила профессор Грабли Дёрк. «Да, это лукотрусы. И, как правильно сказала мисс Грэнджер, они чаще всего живут на деревьях тех пород, что ценятся изготовителями волшебных палочек. Кто-нибудь знает, чем они питаются?» «Мокрицами», — выпалила Гермиона. И Гарри стало понятно, почему то, что он принял за коричневую крупу, движется. «И яйцами фей светляков, если могут их раздобыть». «Очень хорошо. Еще 5 очков. Итак, если вам нужна древесина или листва дерева, на котором обитает лукотрус, следует запастись порцией мокриц, чтобы отвлечь или успокоить его. На вид они безобидны. Но если их разозлить, они пытаются выколоть человеку глаза пальцами, которые, как видите, очень остры и опасны для глазных яблок. А теперь, Подходите ближе, берите мокриц и лукотрусов одного на троих и изучайте их поподробнее. До конца урока каждый из вас должен зарисовать лукотруса и пометить на рисунке все части тела. Ученики толпой двинулись к столу. Гарри нарочно обогнул его, чтобы оказаться рядом с профессором Грабли-Дёрк. «А где Хагрид?» — спросил он ее, пока все выбирали лукотрусов. «Не ваша забота», — жестко сказала профессор Грабли-Дёрк. Примерно так же она ответила ему и в прошлом году, когда заменяла Хагрида. Между тем Драко Малфой с широкой ухмылкой на заостренном лице перегнулся через Гарри и схватил самого крупного лукотруса. «Не исключено», — сказал Малфой вполголоса, так что слышать мог только Гарри, «что эта безмозглая арясина здорово покалечилась». «Заткнись, а то я покалечу тебя так, что своих не узнаешь», — проговорил Гарри краем рта. «Не исключено, что он связался с чем-то слишком большим для него, если ты понимаешь, к чему я клоню». И, ухмыляясь через плечо, Малфой отошел. Гарри вдруг стало нехорошо. Неужели Малфой что-то знает? Ведь его отец был пожирателем смерти. Что, если у него есть сведения о Хагриде, которые еще не достигли Ордена Феникса? Гарри поспешно двинулся вокруг стола обратно к Рону и Гермионе, которые сидели на траве, на корточках, чуть поодаль, и пытались привести лукотруса в более или менее неподвижное состояние, чтобы его зарисовать. Гарри вынул пергамент и перо, опустился на корточки рядом с друзьями и шепотом передал им то, что услышал от Малфоя.